5.18. Стало совсем худо. И до того нехорошо было, а тут и вовсе поплохело. Врач неверно оценил реакцию на свои слова, приняв замешательство за недоверие, и пояснил. Лучезар последний в своей семье. Да и отношения со старшей ветвью оставляют желать лучшего. Обстоятельства привели его на задворки Поднебесья. И у нас здесь попросту нет доступа к реактивам и практикам, необходимым для раскрытия его потенциала. А без этого ритуал очищения не пройти. Я вытер с лица испарину и уточнил. Неужто старшая ветвь даже в такой малости помочь не хочет? Лучезара так и перекосила. Чем ты слушаешь вообще? Да они меня сюда испровадили. О семейных дрязгах в боярских родах были наслышаны даже босяки. Я кивнул и подробности выпытывать не стал. Вновь провел ладонью по занемевшему лицу и спросил. «Тому, кто выдает себя за боярина или дворянина, полагается колесование или четвертование?» «Это все пережитки прошлого», – беспечно отмахнулся врач. «Во внутренних землях риск и вправду был бы слишком велик, но не в этом захолустье». А Лучезар так и вовсе рассмеялся. «Ха-ха, не бойся! Если напортачишь, до колесования просто не доживешь. Потихоньку удавят и не станут ссор из избы выносить». С этим было не поспорить, но я все же покачал головой. «Я чужого не беру. Зарок у меня такой. Не могу чужим именем представляться». Врач и его ассистент воззрились на меня в немом изумлении. «Ты сейчас серьезно?» — угрожающе протянул Грай. «Пойдешь на попятную из-за какого-то зарока?» «Не пойду, если он...» — ткнул я пальцем в Лучезара. «Даст мне право называться его именем». «Да вот еще!» — рявкнул юнец. «Не бывать тому!» «Это лишнее!» — поддержал ассистента врач. «Вовсе нет!» — возразил я. «Я же проклят! Возьму без спроса чужое, тут же аукнется! Проклятие именно на это завязано, а с ним шутки плохи!» «Тебе в любом случае от порчи избавляться придется!» «Это когда еще будет?» «Да и получится ли ее полностью вычистить, чтобы следа даже не осталось?» Лучезар обозвал меня парочкой крайне обидных словечек из числа тех, за которые на заречной стороне и нож под ребра сунуть могли. Но Грай быстренько утянул его в соседнюю комнату, там они недолго пошушукались, а после возвращения юнец объявил. «Я, Лучезар из семьи Серебряного Сполоха, рода Огненной Длани, даю право...» Он зло глянул на меня и после подсказки врача продолжил. «Серому с заречной стороны Черноводская именоваться моим полным именем. Доволен?» Вопрос он едва ли не выплюнул, играя укоризненно покачал пальцем, после чего обратился ко мне. «Но и ты дай слово держать нашу договоренность в тайне». Я, хоть и едва ворочал уже языком, не выдержал и фыркнул. «Ну не враг же я себе! Дай слово!» «Слово!» — отозвался я, и мы пожали друг другу руки. Утром от слабости не осталось и следа. Дурно сделалось лишь после завтрака. За время пребывания в каземате привык к царским порциям. А тут вручили миску овсяной каши, две кружки травяного отвара и пяток пилюль. Вот как проглотил их, так и ощутил головокружение. А дальше и вовсе замутило. «Это нормально», — успокоил меня врач и нацепил на нос оправу загодя вставленными линзами, белой и фиолетовой. «Сконцентрируй энергию солнечного сплетения и держи сколько сможешь». Смог я три счета, чем вогнал Лучезара в откровенное уныние. «Атрибут он не примет», — мрачно изрек молодой человек и с укором посмотрел на старшего товарища. Грай беспечно пожал плечами. «База есть, остальное приложится». «Приложится, ого», — шумно выдохнул я и смахнул с лица пот. «А спорчик как быть? Когда вы чищать начнете?» «Не так сразу», — отмахнулся приютский врач. «В первую очередь тебе надо укрепить дух. Все, идем». Но тут из приемного покоя донеслось звяканье закрепленного на двери колокольчика, и Грай страдальчески поморщился. «Узнай, кого там нелегко принесла», — попросил он ассистента. Тут накинул на голову капюшон, сгорбился и покинул заднюю комнату, в которой я и провел эту ночь. «Чего тебе, Дарька?» — спросил он кого-то с нескрываемой насмешкой. «Меня зовут Огнедар», — рыкнули в ответ, и я узнал голос конопатого дружочка Овода. «Где наставник Грай?» «Занят. Паршивого чернокнижника лечит? Да сколько можно? Мне ожоги свести надо». «Я же дал тебе бальзам. Вот и мымашься. Толку от него, как с козла молока. Мне нормальное лечение нужно. Зови Грая». «Покомандуй тут еще. Зря я бальзам дал», — заявил в ответ Лучезар и обидно рассмеялся. «Уже лучше ожоги, чем конопушки». «Ах ты, гад!» Ассистент врача в долгу не остался и взялся высмеивать Перестарка. Аграев взглянул на часы, приложил к губам указательный палец и потянул меня из комнатушки. Двинулся он прочь от выхода в приемный покой. Повернул раз и другой, завел в глухой закуток, где обнаружилась массивная дверь, запертая сразу на два навесных замка. Оба были зачарованы. С каждым врач провозился никак не меньше минуты. Перебранка в приемном покое стихла, но Лучезара мы дожидаться не стали. И по винтовой лестнице спустились в подвал с грубой каменной кладкой, какой не было даже в каземате. Внизу оказалось темно, хоть глаз коли. Врач снял с крюка керосиновую лампу, воспламеняющим приказом запалил фитиль и первым двинулся по коридору. «Не отставай!» — коротко бросил он мне. Вопреки ожиданиям, в подземелье было не прохладно и сыро, а жарко и душно. Воздух переполняло незримое оранжевое сияние. Через него приходилось буквально проталкиваться. Я немедленно начал обливаться потом. Граю хоть бы что. «Там источник?» — спросил я, когда проход перегородила дверь из зачарованного металла, на которой раскаленным серебром светились защитные руны и чернели изображения горящего чертополоха. Врач рассмеялся. «Ха-ха-ха! Что ты? На таком расстоянии от источника ты бы в прах обратился!» «А здесь?» — уточнил я, облизнув пересохшие губы. «Здесь нет», — заявил Грай и начал снимать с двери колдовскую защиту. После недолгой возни распахнул ту, и меня едва не снесло волной, хлынувшего в коридор жара. Отшатнулся было, но сразу качнулся обратно и устоял на ногах лишь благодаря двум шажкам вперед, одному и другому. Через порог и чуть дальше, прямиком в огненный ад. «Черти драные, это меня Грай в спину пихнул!» Я подался назад, но дверь уже захлопнулась. Уперся в нее, да так и сполз на пол, закрывая руками лицо. Давным-давно, когда еще жил у тетки, мы всем семейством непременно раз в седмицу выбирались в баню. И в парилке, где от невыносимого жара уши в трубочку сворачивались, я неизменно опускался как можно ниже. Там становилось легче. В зале, сбушевавшем меж высоченных колонн огненным штормом, куда меня втолкнул драный врач, нет. Напор обезумевшей оранжевой энергии не просто иссушал тело, а прямо-таки его сжигал. От переизбытка небесной силы я начал запекаться изнутри. Более того, должен был вот-вот обратиться в живой факел, и тогда все, тогда конец. Не хочу! Попытка закрыться отторжением успехом не увенчалась. Барьер попросту разметало, а меня самого крепенько приложило отдачей. Черти драные, не то! Я мысленно окутался защитной пеленой, отгородился ею от огненной стихии и даже сумел продержаться так с десяток ударов сердца, прежде чем моя воображаемая броня оказалась прожжена сразу в нескольких местах. Вновь замутило, но слабину я не дал. И вновь закрылся от накатывавшего со всех сторон оранжевого шторма. Только на сей раз еще и взялся выдавливать из себя обжигающее сияние, как на занятиях с приютскими воспитанниками вычищал из духа обездвиживающие приказы. Приходилось скрипеть зубами от боли и терпеть в надежде, что еще немного и станет легче. Но легче не становилось. И все же я не сгорел и не запекся изнутри. Даже сумел несколько раз приложиться ладонью по двери. Как ни странно, Грай не только услышал эти жалкие шлепки, но и соизволил меня из душегубки выпустить. «Молодец! Быстро разобрался!» — похвалил он, вновь затворяя дверь. Я дышал и никак не мог отдышаться. На языке так и вертели всякие крепкие словечки. Но проявил благоразумие и от ругани воздержался. Еще немного полежал на холодном каменном полу и спросил. «Что там?» «Один из якорей, который оттягивает на себя излишки энергии и стабилизирует источник», — пояснил врач и поторопил меня. «Давай, вставай уже, вставай!» Он помог подняться на ноги и протянул ремень, в кожаные гнезда которого были вставлены песочные часы. На полу нарисована схема перемещения. Двигайся строго по ней. «По волнистым линиям медленно, по прямым обычным шагам, по прерывистым — быстрым. Где точки пунктира — беги!» «На кругах стой минуту, на базах с поперечными чертами — две. Далее ориентируйся на количество углов. Считать ведь обучен?» Песочные часы в гнездах оказались рассчитаны на измерения от 1 до 5 минут. И я сказал, застегивая пряжку ремня, «разберусь». Возвращаться в душегубку нисколько не хотелось, но ныть и протестовать мне и в голову не пришло. «Как там толковал наставляющий неофитов у часовни, карающий десницы монах? Слабому не закалить тело и не укрепить дух? Вот-вот. Дам слабину, сдохну. Не прямо сейчас, так во время ритуала очищения. Если собьешься, возвращайся к входу и начинай заново», — предупредил Грай. «Приду за тобой через час». «Подождите!» — всполошился я. «А сюда больше никто не заявится?» Ха, сюда никто не наведывался как минимум полвека. И едва ли что-то изменится в ближайшем будущем», — усмехнулся врач и вздохнул. «Приют рассчитан на куда большее число воспитанников, нежели обучается в нем сейчас. Воспитанников водят на закалку в зал над источником». Сразу вспомнилась просьба первого, но в казематы возвращаться мне было не с руки, так что от расспросов я воздержался. «Готов?» — уточнил Грай. «Я не был, но кивнул». «Вернусь за тобой через час», — предупредил врач, распахивая толстенную железную дверь. Ничего не оставалось, кроме как шагнуть прямиком в оранжевый шторм. И выстоял. Не шарахнулся обратно, не опустился на корточки, даже руками не закрылся. Выдержал первый, самый лютый натиск. Постоял, все увереннее и увереннее, отгораживаясь от жара. А как самую малость очухался, то принялся вертеть головой по сторонам. Зал оказался вытянутым. Высокий потолок подпирали воздвигнутые в кажущемся беспорядке колонны. В дальнем конце подземелья полыхало оранжевое сияние. Поэтому темно здесь не было. Не было и жарко. Так только казалось, а на самом деле нет. Прямо от входа куда-то в сторону уходила волнистая линия. Я собрался с решимостью и ступил на нее. Двинулся вперед медленно-медленно. Но не только из-за наставлений Грая. Просто ускорить шаг не сумел бы при всем желании. Пусть бы даже от этого и зависела сама моя жизнь. Приходилось не только закрываться от энергии, но и проталкивать себя через ставшую какой-то очень уж неподатливой реальность. Да еще чертовски разболелась правая нога. И начала невыносимо припекать рубцы, оставленные на спине, плетью палача. «Ну что за напасть такая? Я ведь о них лет 10 не вспоминал». Когда кое-как доковылял до пятиконечной звезды и перевернул песочные часы, то обратился к внутреннему зрению и через оранжевое сияние различил, как подрагивают и съеживаются фиолетово-черные отростки, дотянувшиеся от голени до середины бедра. А помимо этого проклятия проявилась еще и старая, доставшаяся по наследству от мамы с папенькой. Едва заметный прежде пурпур пошел пятнами, где-то выцвел, где-то собрался в прожилке. Его сдирало натиском энергии. Мой дух словно ошкуривали призрачной теркой. Аура потеряла стабильность и мерцала, а по спине так и вовсе будто не далее 5 минут назад трижды протянули плетью, да еще и соль в раны втерли. Все, время вышло. И опять под ногами волнистая черта. Добрел я в итоге лишь до следующего треугольника. Там, под чудовищным напором оранжевого шторма, не продержался и минуты. А как вернулся к входной двери, заставить себя вновь двинуться по схеме уже не сумел. Так и просидел остаток часа на площадке у входа. Мое достижение никого не впечатлило. Лучезар презрительно выпятил губу, а Грай то ли предупредил, то ли даже пригрозил. «После обеда пробудешь внизу не час, а два». Он вздохнул и разрешил. «Сейчас отдыхай. И удерживай энергию солнечного сплетения. Это важно». «Пусть лучше свечи учатся зажигать», — предложил Лучезар. «На кой?» — удивился я. Юнец театральным жестом поднял руку, и его кисть окутали язычки серебристого пламени. «Таков мой атрибут», — заявил он с нескрываемым самодовольством. «Если у тебя совсем-совсем нет сродства с огнем, то и продолжать все это не имеет никакого смысла». «Любой способен сотворить приказ воспламенения», — возразил ассистенту врач. «Только у некоторых на это уходят годы, а ему атрибут уже через месяц принимать», — продолжил настаивать на своем Лучезар. Грай сдался и кивнул. «Хорошо, давай попробуем». Он вышел в соседнюю комнату и вернулся с огарком свечи. «Попробуй сконцентрировать энергию в кончике фитиля. Представь, как он нагревается и загорается». Я представил, и ничего. «Энергию из себя выталкивай, балда!» — подсказал Лучезар. Я попробовал. Конец фитиля задымился, да и только. «Ай, нет, он безнадежен!» — горестно вздохнул паренек. Накатил приступ бешенства. Я надменно вздернул нос, выпятил челюсть и, подражая выговору Лучезара, произнес: «В должное время я буду готов». Получилось весьма и весьма похоже. Грай не удержался от улыбки, и Лучезар кинул на него обиженный взгляд. Я откашлялся и уже обычным голосом спросил: «А мне точно нужно принимать атрибут? Без этого не обойтись?» «Не обойтись», — отрезал Грай, подкрутил кончик уса и пояснил: «Иначе шансов пройти ритуал очищения у тебя, прямо скажем, будет немного. Сгинешь. И порча на тебе лежит давнишняя, крепко-накрепко в дух и тело въелась. Если просто выжечь, непременно вернется. А так ее место атрибут займет. Слышал ведь поговорку: свято место пусто не бывает». Лучезар высказался и того категоричнее: «Да все наставники о моем атрибуте знают. Если он никак не проявится, они точно неладное заподозрят. Начнут разбираться, докопаются до истины, тогда нам обоим конец». Я мысленно помянул чертей драных, но о своем согласии на участие в этой авантюре нисколько не пожалел. Выкручусь как-нибудь, не впервой. Так с того дня и пошло. Закалка тела, укрепление духа, отработка приказа воспламенения, удержание энергии у солнечного сплетения, подражание манерам и выговору Лучезара. Лучше всего дела обстояли именно с последним. О да, талант лицедея был у меня в крови. В остальном тоже оказался отнюдь не безнадежен, но и не более того. Контроль над сгустком небесной силы упускал уже на пятом счете, а свечные огарки и вовсе плавились, упорно не желая загораться. В противовес этим своим неудачам, по схеме закалки я продвигался пусть и не слишком быстро, зато стабильно, и день ото дня заходил все дальше и дальше. Иногда попадались площадки вроде той, что была у входа. По словам Грая, они предназначались для каких-то совершенно ненужных в моем случае медитаций. Но я все же взял за правило задерживаться там и переводить дух. Разглядывал сложные колдовские схемы, изображения которых непременно покрывали в таких вот местах стены или колонны, а заодно избавлял себя от остатков проклятий. Точнее, избавить пытался. Фиолетово-черную гадость я сжимал в плотный шарик под правым коленом. Сумел вычистить из ауры все призрачные отростки. А вот сердцевина зловредных чар моим усилиям не поддавалась. Всякий раз, как поступался к ней, боль накатывала с такой силой, что проще было отпилить ножовкой ногу. Второе проклятие оказалось чуть менее прилипчивым. Под натиском бушевавшей в подземелье энергии пурпур скукоживался, и очищение от него было всего лишь сродни сдиранию себя кожи. Со временем в моей ауре образовался еще один сгусток чужеродных чар, который я намеревался слить с первым, дабы избавиться от всей гадости разом. Грай этот план одобрил. «Продолжай», — кивнул приюзский врач после очередного изучения моего духа. «Случай непростой, а чем больше ослабишь связь проклятия с телом, тем проще будет от него избавиться». Ну, я и продолжил. По мере продвижения вглубь зала напор энергии становился все резче и злей. И вместе с тем она не текла от якоря, а скорее кружила вокруг него, время от времени влетая внутрь сиявшей на полу колдовской схемы и оранжевыми искорками уносясь куда-то вверх. При одном только взгляде в ту сторону меня немедленно начинало мутить, а все кругом становилось зыбким и нереальным. К последней площадке для медитации я подбирался, уставившись в пол. Энергетический шквал едва не сбивал с ног. Всего так и пропекало насквозь, но дошел. Справился. Какое-то время я просто пытался отдышаться и свыкнуться с напором силы. Но лучше не становилось. Наоборот, мало-помалу стал проваливаться в забытье. Тогда сел ровно, и взгляд сам собой зацепился за колонну, на которой оказался начертан очередной затейливый рисунок. Что-то в контуре человеческой фигуры показалось знакомым. Я пригляделся, и сразу на ум пришел заляпанный кровью лист из дома звездочета. Ну точно, один в один. Только здесь линии провели не синие и красные, а оранжевые и черные. И не линии даже это были, а стрелочки. Оранжевые стрелки со всех сторон проникали в тело и постепенно сливались в шесть основных, которые уходили к пламенному шару в районе солнечного сплетения фигуры. От него расходились четыре линии, только уже черные. Они, подобно спицам тележного колеса, упирались в кольцом охватившую ядро окружность. Вспомнилось не весь когда и где услышанное слово «оправа». Сверху, к этой самой оправе, нимбом примыкало вытянутое полукружие. И от той, и от другого, в ноги и руки, к обеим ключицам и голове, уходило по меридиану. Парные линии сливались в единую узловую точку и только в кистях изобразили по еще одной окружности с отростками пальцами. Всего соединений набралось 36. «Да это тот же самый абрис!» — сообразил я. И тут-то меня и окликнули. «Ну, наконец-то! Я совсем тебя заждалась!» Вздрогнув от неожиданности, я обернулся на голос и едва об удержании приказа отторжения не позабыл. Из окольцевавшей призрачный якорь вязи сияющих символов на меня глядела Ржуля.